بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. На предыдущей теме мы, братья, проходили начало, вернее, начали о торговле. И первая тема у нас была Аль-Хияр, выбор торговли. И мы самую главную тему, как бы суть упомянули, то, что у нас есть Хияруль Маджлис, а это выбор, когда человек сидит с кем-то в одном круге и договаривается, что что-то он ему продаст, и тот говорит: я согласен, согласились обе стороны о продаже, и потом, пока не разошлись, одна из сторон решила расторгнуть, то есть поменяла мнение, то по шариату у него есть на это право, хоть даже они дали по рукам, пока они не разошлись, они могут вернуть свои слова. И мы это уже упомянули на том уроке, это назывался Хияруль Маджлис. Также мы упомянули Хияруль Шарт, а это выбор условия, когда человек ставит условия, например, в течение 3 дней у тебя есть выбор, ты купишь или не купишь. И он размышляет в течение 3 дней или 2, или еще сколько-то дней, как бы у него есть в эти дни у него есть возможность, время подумать, покупить ему или нет. Также мы упоминали другие виды. Но опять же, мы не закончили действительно хадис, мы не закончили. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда сказал, покупать или продавец, они, у них есть выбор. Потом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: «Фаин садака ва байяна», если они будут правдивыми и скажут честно, разъяснять все, «Бурика ляхума фи байихима», то в их торговле будет баракат. А если кто-то из них обманул или что-то скрыл, с их торговли баракат уходит. Значит, это указывает на то, что человек, что продает или покупает, он должен правдивым быть. Это важный момент. Потому что, когда человек делает намаз, когда человек становится в ряды мусульман, мечеть приходит, действительно, это вид поклонения. И отсюда проверяются рабы Аллаха, какие они бывают в торговле. Поклонение одно в мечети, а когда из мечети выходишь, человек действительно выявляется, какой он есть. А это когда он начинает торговать. И самое сильное, где проявляется, это в торговле. Это важный момент. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, на это указал, в ней есть барака, братья. Это очень важный момент, братья, когда мы говорим барака в той или иной, в том или ином деле, в торговле, как наша тема. Человек, мы обратим внимание, если поразмыслим, работает человек, у него магазин, и у другого магазин тот же самый. Но мы заметим, бывает между магазинами большая разница. У человека могут один и тот же магазин в хорошем месте находится, однако у одного очень много покупают, заходят, а у другого очень мало. Это есть баракат. Также есть разница, братья. Может, у человека мало покупателей приходят, мало у него покупает, торговля слабая, у другого слишком много. Например, сейчас то, что у нас дома, спиртные магазины. В этих магазинах нету бараки. В этих магазинах нету бараки. И теперь этот магазин, он несет хорошую прибыль. Даже само одно спиртное, самое сильное, которое приносит прибыль в магазине, это спиртное, всем известно. И вот это спиртное, действительно, хоть человек получает хорошую копейку, однако он забывает, что в ней, в этой копейке, нету бараки. Человек, магазин не имеет спиртное, и он получает оттуда 10 тысяч, 20 тысяч. Другой спиртным 60, 70, 80. Но у него эти 60, 70, 80 меньше, чем у того 20 или 10. Потому что в них нету бараки, в этих 60, 70. Если даже, может быть, они какую-то пользу ему приносят, однако мы видим в семье его или еще где-то отсутствует эта барака. Поэтому, братья, вот эти слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, указывают То, что человек, когда покупает, продает, он должен быть правдивым. Он должен быть правдивым. И даже больше, братья. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, сказал, клятва приносит пользу для его торговли. Однако, уничтожает просто его барака. И ученые говорят, даже если ты правдив, вот ты говоришь, ты вещь продаешь, не нужно клясться. Потому что ты побуждаешь этим самым купить эту вещь. Даже хоть ты правдив, не нужно клясться, показывай вещь и оставляй. Не нужно человека побуждать клятвами, чтобы он ее купил. Например, валлай, брат, я ее купил за такую-то сумму. Валлай, она очень хорошая. Оставь эту клятву. Покажи ее. Хочет купить, кто не хочет, не купит. Будь правдив. Не нужно всегда использовать Всевышнего Аллаха, чтобы свою торговлю улучшить. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, даже в другом хадисе сказал, то что торгаши, они грешники. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, спросили, а разве Всевышний Аллах не разрешил? Торговлю? Он сказал, да. Однако они клянутся и обманывают. И говорят, и обманывают. Это очень важный момент. А это не то, что пояснить, или не то, что изучить вопрос торговли. Что запрещено, что разрешено. Однако в этой торговле человек должен иметь минимум какие-то адабы. Иметь качество, которое... Недостаточно, чтобы он знал всего лишь, это разрешено, это не разрешено. Многие братья, может, знают, но когда начинаешь с ними торговлю вести, хоть он даже правильно идет, но он себя ставит, или ведет диалог, или ведет разговор, неприятно просто, отталкивает. А в основе торговля, это не должно нас, чтобы ряды мусульман обрывались из-за этой торговли. Это не должно быть. И сегодня мы, иншаллах, после небольшого вступления и закончив тему хияр, выбор, это важная тема. Те, кто на первом уроке, братья, не были, лучше послушать ее, чтобы понять хорошо эту тему. Это важная тема, братья. Сегодня мы перейдем на другой вид. На другой вид, который раздел называется, и автор говорит, «Бабу ма нухия ангу миналь буйо». Раздел, который в себе вбирает виды торговли запрещенные. Это важный раздел, братья. В основе торговля разрешена, кроме там, где пришел запрет. И теперь мы будем упоминать хадисы. Какие-то вопросы. То, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, запретил в торговле. И это очень важный момент. И что бы Всевышний Аллах не запретил, в ней есть мудрость. И ну раз бывает запрет... возвращается к религии, как, например, если человек торгует во время азана, джума, как человек услышал азан, джума, ему нельзя торговать, ему нельзя ничем заниматься, кроме как спешить в мечеть. И между учеными разногласия, торговля будет засчитана или не засчитана после азана, джума. Но как минимум он попадает в грех. И это возвращается к религии. Также вопрос торговли, он может возвращаться к дунья, мирской вещи, и о чем мы это будем сегодня и говорить, а может возвращаться к религии и может возвращаться к мирскому, а это когда человек продает или покупает, идя против своего брата. И об этом мы сегодня тоже поговорим. Перед тем, как начнем этот раздел, хотелось бы упомянуть некоторые вопросы, некоторые аспекты, которые ученые упоминают всегда в этой теме. То, что в основе шариат запретил виды торговли по четырем причинам. В каждом виде торговли запретной, это, братья, как правило, если вы ее усекете, это хорошо будет. То есть, какой бы вид торговли запретный не был, он возвращается одной из четырех этих видов. То есть, для себя всегда правило уже есть. Четыре вида, и любая торговля, она туда будет возвращаться. Первое из видов, это когда сама суть запрещена. То есть, сама суть запрещена. Как, например, мертвечина. Мертвечина сама по себе запрещена. Ее нельзя продавать и покупать. И как, например, из современных вопросов животное берут, бальзамируют, замораживают ее, специи вгоняют внутрь. И что? Получается, у нас это животное, она как бы действительно была жива, ее взяли, заморозили, скажем. Ее продают, однако она мертвечина, ее нельзя покупать и продавать. Также из самой сути, а это как спиртное, ее тоже нельзя покупать и продавать. И сюда же входит наркотик. Также из самой сути, как, например, свинина, ученые упоминают. И свинину, что с ней нужно делать? Ее нужно убивать. По исламу свинину не оставляют, ее убивают. И как пришло то, что Иса, алейхиссалям, приближение к концу света, он спустится и будет убивать свинину и ломать кресты. Это указывает то, что свинину нельзя оставлять. И точно так же сама суть, а это как статуэтки, всему, чему поклоняются. Это первый вид. Первый вид, когда шариат запрещает по причине самой своей сути, по какой-то. Например, мертвечина, или хамр, спиртное, или, например, свинину. Это по сути своей шариат запретил. Второй вид, братья, второй вид, это риба, проценты. И об этом мы отдельно будем говорить. У нас отдельный аспект будет за эту тему. Не будем сейчас заходить в нее. Третий вид, это когда в торговле есть опасность. Когда есть торговля, опасность. И самое сильное, самое распространенное, а это неизвестность. То есть опасность, в опасность входит неизвестность. Как, например, братья между собой договариваются. Я продаю тебе это. А он говорит, я ее у тебя куплю. Машину, как мы приводили пример, я продаю тебе ее. Он говорит, я у тебя ее куплю. За сколько ты мне продашь? Он говорит, ну, брат, как бы я тебя не обижу. Нормально скажу тебе, дам цену нормальную. Или еще что-то. Но не договариваются о цене. Вот здесь джахаля происходит. Неизвестность. Этого нельзя. Здесь опасность. Потому что человек, когда уже решит покупать, и тот уже увидит, что он покупает, он ему говорит цену, и она его не удовлетворяет. Поэтому обязательно нужно договаривать. Человек приводит кого-то, чтобы он ему заштукатурил или еще что в доме сделал. И он ему говорит, брат, сколько ты с этого берешь? Он говорит, нет, брат, закончу работу, скажу я тебе, или еще что-то. Нет. Здесь нужно сразу делать договор. Сразу ставить. Понятно, да, братья? Также это было, значит, у нас третья у нас была опасность. Это, братья, в действительности очень важный аспект. Самое сильное, которое получается ошибки, или по причине которой происходят ошибки, это только в этой двери. И очень много видов торговли сюда возвращается. Понятно, да, братья? И первое, что автор упоминает из хадисов, это Аби Саид аль-Худри, анна Расулуллах саллиллаху алейхи вассалям наха аниль мунабада, ва хия торху ар-раджули саубаху биль-байъ иля ар-раджули кабля ан юкаллибаху ау янзура илей, ва наха аниль муламаса, валь муламаса ламсу саубе ла янзуру илей. Первый вид торговли, который автор упомянул, а это аль-мунабада. Что такое мунабада, братья? Ученые разногласились. И одно из видов мунабада, это когда человек подходит к лавке, и там продают, и он смотрит на что-то, и у него с собой что-то тоже есть. И он берет, бросает покупать продавцу, бросает то, что у него в руках было. То есть сам ему дает. И в обмен берет другую вещь. В тот момент он не знает, какое у нее это качество, какая она из себя, и тот не знает. Просто посмотрели, один другому дал, и все. Так скажем. Это в джахилии было, братья. Может, чуть-чуть человек удивляется, как это так, что это такое? Но мы в конце упомянем, иншаллах, современный вопрос. Это более важнее. Но мы будем, вначале нужно определиться в хадисе, что имеется в виду. Также одно из видов мунабада, то, что продавец говорит, я тебе продаю эту вещь за, например, 1000 рублей. Если я тебе ее брошу, то все, ты обязан платить. То есть, как он ему бросает, он обязан оплатить. Хочет он, не хочет. Знает у нее, не знает. Это вид торговли, опять же, в джахилии. Из-за этого мунабада это изначально бросать что-то. Оттуда это все исходит. И также другие виды пришли. На сегодняшний день, если сравнить то, что сегодня у нас происходит, а это современный вопрос, когда человек заходит в магазин, и он говорит, я хочу у вас купить то-то, то-то. И продавец говорит, она у меня есть, но она у меня находится в складе. Или на втором и третьем этаже. Или еще где-то. Мне нужно будет ее привезти. Я тебе это сделаю, эту услугу привезу, но при условии, что ты у меня ее купишь. То есть все, торговля произошла. Оплати, я тебе ее привезу. Значит, этот вид запрещен. Этого нельзя. Но здесь такой момент. Здесь нужно учитывать право продавца и покупателя. Если мы сейчас скажем продавцу мы скажем, ты должен привозить. Если покупателю не нравится, он отказывается. Потом должен второй раз принести, третий раз. У него не останется время для торговли. Это будет зульм по отношению к нему. А если мы скажем, он, покупатель, обязан купить, то мы тоже зульм сделаем покупателю. Там у того и того право есть. Поэтому ученые говорят, он должен показать, как пример должен образец иметь на витрине, чтобы он ее увидел. И потом говорит, я ее покупаю. И после, когда уже согласие дает покупатель, говорит, я покупаю то, что у тебя вот на витрине лежит, если ты мне сейчас привезешь, и она такая же, я покупаю, все. В этом случае, конечно, он уже может делать договор и покупать. Следующий вид в хадисе упомянутый, а это аллямс муляймаса. А это как что-то тронул, да? И здесь ученые упоминают одно из видов толкования этого. Это когда человек среди ночи подходит и говорит, я тебе продаю ее. И он ничего не видит. Света нету. И прям в темноте эту вещь он трогает и пощупал. И потом говорит, я покупаю или нет. Однако он ее не знает конкретно, что она, какая она из себя. Это одно из толкований. Или, например, он продает днем, однако при условии, что он только всего лишь ее потрогает, но опять же таки не сможет изнутри посмотреть внимательно. Это одно из видов запрещенных. На сегодняшний день, если сравнить, то это как, например, одно из видов торговли, когда, например, упаковка. Сегодня это у нас больше всего распространяется. Например, вещь находится в упаковке, как телефон, например. Он находится в упаковке. Или любая вещь, которая завернута в чем-то. И действительно, если человек покупает и будет разворачивать то, что внутри находится, и посмотрит, что в ней, то если он не захочет покупать, то в дальнейшем никто ее уже не купит, раз она раскрытая. И поэтому это будет опять несправедливо по отношению к продавцу. И также несправедливость по отношению покупателя, если он не видит и покупает то, что не видит. Из-за этого ученые говорят, в этом случае ему нужно одну раскрыть и показать человеку как образец. И потом уже, когда он другую будет покупать, он не может открывать, раскрывать. Раз уже одну он увидел, достаточно. Но если он домой пришел, и она не соответствовала тому, то, что было на образце, его право вернуть. Его право вернуть. Это первый вид хадиса. Второй хадис у нас идет от Абу Хурейра, ради Аллаху ан. Анна Расулуллах, саллиллаху алейхи вассалям, каль. لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن بتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. Хадис, братья, очень хороший и очень важный. Абу Хурайра приводит от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что он говорит. Не встречайте караван. Продавцы приезжают с других местностей. И возьмем как пример, например, город. В Избербаш приезжают продавцы с разных сел. И это бывает рано утром. Сел приезжают на машинах. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, не встречайте их. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, не нужно людям местным ехать и встречать, пока не въехали на рынок, и покупать у них их продукт, а потом заезжать уже в рынок и продавать. То есть запрещает посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И это бывает двумя видами. Два вида у него бывает. Один вид. Их встречать перед тем, как они еще не въехали в город. А второй вид. Въехали в город, но не въехали на рынок. И ученые говорят, эти два вида, они запрещены. Почему это изначально делается? Местные знают, какая сумма на рынке. И они быстренько хотят перехватить приезжих, которые не знают цену на рынке. И подешевле хотят у них взять и потом продавать подороже или еще как-то. И посланник Аллаха сам эту дверь закрывает и говорит, не делайте этого. И теперь, если человек все же это сделал, то ученые говорят, если человек приехал, караван, приехала семья на машине, хотела продать, и их как-то перехватили, у них закупили. И потом они въехали на рынок все-таки. После того, как все продали. Приезжают на рынок и смотрят, их обманули. Вещь на рынке стоит, например, килограмм 100 рублей. А у них там купили за 50 рублей. Они видят, они обмануты остались. Они могли бы на рынке как минимум за 90 продавать уверенно. И здесь ученые говорят, в этом случае, если когда они приехали на рынок и увидели, что они обмануты, у них есть выбор вернуть это. То есть у них есть выбор. Им дается выбор. И это мнение придерживаются шафииты и хамбалиты. И это мнение основывается на хадисе, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что у этого человека потом уже есть выбор, когда он приехал на рынок. И это прямой хадис указывает на то, что у этого человека есть возможность, то, что он может вернуть. Дальше посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, и пускай никто не продает, как бы, суть... мы проходили хияруль маджлис. То, что у человека есть выбор. В круге сидят братья. И один брат продал машину за 100 тысяч. Обрати внимание, братья, давайте сосредоточимся, братья. Важный момент. Сидят в маджлисе. Договорились, что машину продают за 100 тысяч. И в этом же маджлисе другой брат подходит и говорит, брат, я тебе такую же машину продам за 90 тысяч. Или наоборот. Тот, кто продал за 100 тысяч брату, этот брат подходит, брату говорит, брат, ты ему за 100 продал, я у тебя за 110 куплю, ему не продавай. Поняли, да? Это было в одном маджлисе. Есть другой. Хьярур шарт. Выбор условия. Опять это урок, братья, связан с предыдущим уроком. Сейчас может что-то опять путаться. Это когда выбор дается, например, 3 дня человеку дается выбор. Он ему говорит, я тебе за 100 тысяч машину продаю, и 3 дня тебе выбора даю. В течение 3 дней ты мне должен ответ дать. И в эти 3 дня он, например, проверяет машину, едет по городу, проверяет. И другой брат подходит продавцу и говорят: брат, ты ему за 100 тысяч продал, давай я тебе за 120 куплю. Или покупателю, брату подъезжает и говорит: брат, ты у него за 100 покупаешь, я тебе свою продам за 90. В течение этих 3 дней. Или больше. Все, торговлю сделали. Никто никому не может вернуть. Он ему оплатил, он взял, все, уже торговля произошла. И он после говорит: брат, я тебе продал бы ее подешевле. И все это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, говорит, нельзя делать. Суть какая? Мудрость. То, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, ставит в первую очередь религию. А это братство. И когда этой вещи нету, когда мы будем, если подобное делать, то происходят споры. И доходят даже больше, чем споры. И поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, эту дверь полностью закрывает. Теперь че? Вопрос другой. Брат этого не знал. Или знает. Но взял, сделал это. Пошел, сказал: я тебе продам за 90. То ученые, большинство ученых сказало то, что торговля действительная. Но он впал в грех. Он получает грех. Но есть мнение, как Захириты и другие ученые упомянули о том, что эта торговля недействительная. Поэтому, как бы ни было, минимально он должен сторониться запрета посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Хоть даже у него торговля прошла, но валлай, как мы вначале упомянули, в той копейке, которую он получил, она в ней не будет барака, потому что это было греховным путем. Потому что он перешел слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. И потом посланник Аллаха говорит: «Валя танаджашу». Что такое танаджиш, братья? Надж, это, братья, тоже хорошая тема. А это, когда человек, продавец, продает машину. И он хочет выехать на рынок. Теперь на рынок сегодня он выезжает продавать свою машину. И проходит, или, скажем, договаривается перед тем, как на рынок поедет, с каким-то братом. Брат, я еду сейчас на рынок продавать машину. И когда я буду продавать, кто-то будет подходить и говорить: я у тебя ее покупаю за столько, ты подходишь и говоришь: я дороже покупаю. Зачем? Чтоб тот, который покупает, его будет побуждать: о, смотри, здесь все вокруг, все хотят побольше оплатить за нее. Он говорит: ладно, я больше отдам. Понятно, да, братья? И тот опять добавляет. То есть он договаривается с ним. Или он просто едет на рынок, не договаривается ни с кем. И стоит, продает. Один подходит, говорит: брат, хочешь действительно купить? Я, говорит, тебя покупаю за 100 тысяч ее. Другой специально подходит со стороны, не хочет купить ее. Ну, говорит, я куплю за 110, но он не хочет покупать. Он берет, добавляет. И это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: они прокляты. И это является из больших грехов. Это, братья, очень, может, не так распространено, но важно. Быть может, действительно, человеку что-то в сердце зайдет. Из-за этого его хукм — это запрещено. Если они договорились, то они вдвоем в грехе. Если он отдельно сделал, то он один в грехе. Теперь, что касается, братья, хорошо. Важный момент, то что если он знает, что этого нельзя, но он сделал это. Произошло это все же. Человек взял на себя грех, а дальше что, торговая сделка является действительна или она недействительна? То ученые разногласились очень сильно в этом вопросе, братья, очень сильно разногласились. И одно из мнений, действительно сильно из современных ученых, многие из ученых ее как бы берут, а это то, что этот вид торговли является как бы действительный, но у него есть хияр, выбор, он может вернуть. То есть он может вернуть это. У него есть выбор, братья. Это тоже мнение придерживается мазхаб маликитов. Поэтому в этом случае у этого человека хияр присутствует, а это выбор. Дальше посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: и пускай как бы не покупает местный у приезжего, так и скажем, да? Суть такой, как в, опять же в этом толковании ученые сильно разногласились, и Ибн Кудама разъяснил то, что он говорит. Если как бы приезжий приехал бы на рынок и продавал бы, то он продавал бы, может, подешевле или еще как-то, как он хочет. Однако, если приезжий приезжает, и местный к нему подходит и говорит: да, я у тебя ее куплю за такую-то цену, и берет, например, подешевле, покупает, и выходит на рынок, продает за цену, например, и не избавляет ее. То есть, действительно, он, как бы здесь, скажем так, то, что если местный взял у приезжего, он не будет сбавлять цену. И поэтому посланник Аллаха сарасам говорит: не делайте этого, потому что если сам приезжий приехал бы, он хочет по-быстрому домой вернуться. И он, может, подешевле продаст. И поэтому на рынке для людей это будет польза, если кто-то подешевле продал. И также не будет зульм со стороны того, тот, кто это делает, а это тот, кто встречает, берет у него и одну цену ставит или завышает цену, подороже продает ее. Это как бы с его стороны несправедливость и по отношению к людям несправедливость. Это одно из мнений, конечно, в этом вопросе тоже немало толкований. И потом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, и мы на том уроке это уже пояснили: и пускай никто из вас не завязывает в имя. То есть, корова или барашка, они завязывают соски, как бы, чтобы молоко наполнилось. И как бы внешне она выглядит массивная, большая. Человек, когда покупает, он думает: о, машалла, она, наверное, каждый день столько молока, наверное, дает. Его побуждает купить ее. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не говорит: не завязывайте их, оставляйте. И как бы тот, кто это делает, то он попадает в грех. Поэтому мы на том уроке проходили. И если человек купил, и в течение 3 дней он увидел, что она действительно, если в ней ничего нету, то он может вернуть. То он может вернуть и вдобавок один со там продать. Это большинство мнений ученых, и на том уроке мы уже упомянули. Дальше автор говорит. Это хадис тоже приводит Абдулла ибн Умар. Анна Расулла, саллиллаху алейхи вассалям, наха ан байин хабалин хабаля. Вакана байян ятабаяху ахлю джахилия. Кана раджулю ябтау джазура иля ан тунтаджан нака. Сумма тунтаджаллати фи батниха. Ну, братья, такой вид торговли было, да? Может, сейчас тоже есть. Аллаху а'лям. А это продавать то, что находится в животе. То есть корова или верблюдица, у нее в животе вот-вот должен родиться еще один маленький такой же. И человек говорит: я у тебя покупаю то, что у нее в животе. Или больше, как это хадис указал: я у тебя покупаю то, что у тебя в животе родится, и потом то, что она родит, вот это я у тебя покупаю. Понятно, да? Хадис на это указал. Но как бы ни было, шариат почему запретил этот вид торговли, а это то, что находится в животе, то, что в действительности мы не знаем, она выживет или не выживет. Или если родит, живая родится или нет. Или если будет живая, она будет полноценная или нет. И поэтому в этом виде торговли находится джахаля, а это неизвестность. Неизвестность то, что находится в животе. Поэтому этот вид торговли запрещен. Следующий хадис тоже от Абдулла ибн Умара. То, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, наха ан байи самара хатта ябдуа саляхуха наха аль байя валь мубата. И в следующем хадисе Анас ибн Малик, анна Расулуллах саллиллаху алейхи вассалям, наха ан байи симар хатта тузгия. Киля вама тузгия, каля хатта тахмар. Каля араайта иза мана Аллаху самара бима ястахиллю ахадукум маля ахихи. Это вид торговли, братья, запрещенный, а он будет таковым. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: не продавайте продукты или посев, который был посев, посеяли. Например, у человека сад с яблоками. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, не продавайте их до тех пор, пока они поспеют. И в другом хадисе пришло, пока они как бы не будут ясными. И спросили когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, а как это будет ясными? Он сказал, пока не покраснеют. И потом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, и разве, если Всевышний Аллах заберет этот сад, то есть что-то пошлет на этот сад, погубит его, то как же он может брать у человека ни за что? Теперь, братья, первое, хадис указал на то, что нельзя покупать плоды, пока они не поспели. И это единогласное мнение между учеными. Однако, если человек говорит, я у тебя покупаю плоды при условии, они еще не поспели. И он говорит, я у тебя их покупаю при условии, что я их прямо сейчас заберу их. Например, чтобы накормить скот или еще что-то, то в этом случае большинство ученых сказал, разрешается. Если он сразу их забирает. А если он покупает и ждет, пока они поспеют, то этого нельзя делать. Следующий вопрос. Надо ждать, чтобы поспел весь сад? Или достаточно, чтобы даже один плод из всего сада поспело? Это хватает. То ученые сказали, если уже хоть даже один плод поспел, вот мы видим дерево, и из них одно яблоко уже поспело. Уже достаточно продавать все яблоки в этом саду. Ты уже можешь продавать, хотя бы даже если часть поспела. Не обязательно ждать всего, чтобы все поспело. Какая мудрость запрета этого? Мудрость такова, то что если человек оплатил бы за эти плоды, за этот сад, за яблоки, перед тем, как они поспеют, и перед тем, как если он оплатил, и еще их не собрал, потому что они еще не поспели, если придет действительно какое-то наказание Всевышнего Аллаха, и этот сад будет погублен, то в этом случае тот, кто купил эти плоды, он не может прийти и продавцу сказать, верни мои деньги. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит этому продавцу, как же ты можешь брать у человека не по праву деньги? Из-за этого разрешается покупать плоть с того, как она поспеет, кроме как тот случай, который мы упомянули. Также следующий хадис, братья, мы уже разъяснили, и последующие хадисы тоже мы в дальнейшем разъясним. И последний хадис зачитаем, немного, братья, осталось. Анаби Масудил Ансари, ради Аллаху анна Расулилла, саллиллаху алейхи ва саллям, наха ансаманил кальб ва махриль баги. Хадис упоминает то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, запретил продавать собаку. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, запрещает продавать собак. Поэтому большинство мнений ученых, и среди них маликиты, шафииты и хамбалиты, сказали, харам продавать собак. Харам продавать собак. Ханафиты сказали, разрешается продавать собаку, потому что в собаке есть польза, а все вещи, которые есть польза, в основе разрешено. Однако ученые отвечают, то, что такое подобное сравнение противоречит ясным множеством хадисам. И тема действительно не маленькая, достаточно ограничимся на мнение большинства ученых. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, запрещается та плата, которая получается за прелюбодеяние, и также те деньги, которые легко достаются предсказателям. И мы как бы вкратце о предсказателе уже упоминали на уроке акиды Китабу Тавахид. Дальше у нас хадис последний, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, точно так же говорит, и в конце говорит, и приобретение, то есть путем хиджамы. То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, путем хиджамы это приобретение имущества является скверное. То есть тот, кто хиджамы занимается, его имущество является скверное из хадиса. Большинство ученых сказало, это как бы нежелательно. С той стороны, то, что сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, платил тому человеку, который делал хиджаму, и пришло очень много хадисов, указывающих на то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, делал, одобрял подобное действие. Поэтому ученые говорят, хабис здесь имеется в виду не лучшее, то, что человек приобрел. Поэтому, если человек максимум будет сторониться, или как минимум не ставить ставки, отдавать возможность людям, кто может, как оплатит, как бы не сужать эту дверь со всех сторон, это будет лучше. Аллаху а'лям. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.